Как бы там ни было, но замок нам нужен. Это будет хороший форпост для защиты наших рубежей и основа для покорения севера. Мы их все равно добьем. Рано или поздно, но выбьем нежить из Аспиранора. Гномы уже закончили перестраивать первую часть укреплений. Уже закончены стены, опоясывающие небольшой двор, и перестроен донжон. По размерам его можно сравнить с замком Альткам. Новый замок Ордена был назван Арденграсс, порубежная твердыня. Но гномы, как обычно, переиначили на свой лад. Замок Адель или Адель-Дарграсс. Что общего между крепостью и красавицей из гномьих сказок, никто объяснить не смог. Разумеется, кроме самих гномов. Если спрашивали, то они загадочно улыбались и отсылали любознательных к старикам, которые обязательно расскажут историю про красавицу Адель. Они-то расскажут, но в строгом соответствии с каноном, предварительно осчастливив искателя истины как минимум сотни предыдущих историй, где про Адель не сказано ни слова. Истории у гномов длинные, иногда даже слишком. Причем ни один уважающий себя сказитель не унизит память древних героев кратким пересказом и ненужной в столь важном деле суетливостью. Если в роду было 34 колена, то все 34 будут перечислены с должным почтением и обстоятельно. При такой манере рассказывать легенды слушателей среди нас не находилось. Даже Лексио Эльвейра, собиратель здешнего фольклора, и тот испуганно отмахивается от таких предложений. Тем более, что не стоит забывать и обязательные для гномьего сказителя длинные паузы. Затянуться ароматным табачком, сделать глоток пива или задумчиво поглазеть на горящие поленья в очаге. Спустя 2 недели наше рыцарское братье было собрано в Аспаренде, и мы покинули столицу. 2 сотни рыцарей в вороненых доспехах и 1,5 сотни гномов под командой Дарби. Вместе со мной уходили Рейнар Норсьорра и Мэтт Норкларенс. Хотя, какие бы титулы они ни носили, а для меня они всегда останутся моими старыми друзьями. Людьми, с которыми мы прошли весь Аспиранор. Замерзали на северных землях, плечом к плечу сражались на улицах Вертенда, Мэша и Брэнда. Где-то в арьергарде двигался Хаугри с монахами и 3 женщинами, которые некогда были ведьмами. Впереди нас ждала долгая дорога к замку Арденграсс. Когда-то умение совершать марши считалось одним из основных умений войск. Привести армию к месту сражения не так просто, как может показаться на первый взгляд. За 5 лет мне пришлось многому научиться. Может, для вас это прозвучит и удивительно, но маршевая скорость кавалерии почти не превышает скорости марша пехоты. Лошадь, какой бы сильной она ни была, все-таки не машина. Это в фильмах герои могут скакать галопом весь день. 2 сотни рыцарей, идущие в колонне подвое, растянулись на целых 400 метров. Добавьте к этому отряд гномов, дозоры, небольшой обоз, и в результате получилась колонна километровой длины. Просматривая собственные дневники и записи, я часто натыкался на ошибку, где называл рыцарями простых воинов ордена. Да, это неверно и может быть даже неуважительно по отношению к тем, кто заслужил это почетное звание. Дело в том, что долгая 5-летняя война многому нас научила. Пасторальных картинок в обозримом будущем не предвидится. А война, так уж она устроена, стирает и звания, и прочие условности. Я видел и ложь, и трусость, и предательство. Как видел и настоящую, а не показную храбрость. Мне доводилось видеть людей, которые были настоящими героями. Их храбрость творила чудеса, изменяя ход сражений и спасая жизни людей. Поэтому для меня был дорог каждый, кто встал под знамена нашего братства. Через несколько часов, когда колонна уже перестала растягиваться и вошла в привычный походный ритм, позади нас запели гномы. Старая песня. Времен короля Геральда I и эльфийских войн. Голоса у гномов сильные и глубокие. Они пели, и звуки их голосов были похожи на звучание церковного органа. Пожалуй, что никто в Аспираноре не поет с таким чувством, как воины в военных походах. Трубадуры, уличные артисты – это не то. В гномьих песнях нет работы на публику. Они поют, как дышат, раскрываясь полностью, без остатка, а слова полны боли о погибших друзьях и близких, которые ждут дома. Это нельзя описать. Это надо слышать и слушать. В самом хвосте дымили полевые кухни. Они появились у нас 3 года назад, когда нам надоело терять время на привалах в ожидании обедов и ужинов. Идея принадлежит Лексио Эльвери, который многое сделал, чтобы наладить наш полевой быт. Он долго не доверял нам, присматривался к ордену, нашим делам и поступкам. Прошло не меньше года, прежде чем лед его недоверие растаял. В конце концов мы подружились, и я многое узнал о его нелегкой судьбе. Нет, я не буду рассказывать о его прошлом. Полагаю, что летописцы найдутся и без меня. Проливать чернила легче, чем кровь. «Как это все не вовремя!» — буркнул Рейнар. «Почему?» — покосился на него Мэтт. «Я наоборот рад, что выбрался из замка». «Засиделся?» «Эдак скоро отращу брюхо и начну обрастать мхом!» Стоук усмехнулся и хлопнул себя по пузу. «В счастье люди толстеют!» — усмехнулся я. «Кира должна скоро родить», — пояснил Трэмп. «Тори утверждает, что будет дочка». «Я рад видеть тебя счастливым». «Что поделать?» — развел руками Рейнар. «В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается, кто заплачет о его смерти. Рад, что когда подойдет мое время, про меня будет кому вспомнить и поднять поминальную чашу». «О боги!» — пробасил Мэтт. «Он стал мыслителем! Какой ужас!» Дарби ехал рядом. Несколько раз пытались его разговорить, но он или отмалчивался, или отвечал не впопад. Смерть жены сделала свое черное дело. Наш весельчак здорово сдал. Его некогда черные, как смоль, волосы пронизаны седыми прядями. Появились морщины, а в глазах засела тоска. Через 22 дня... мы вышли к замку, где нас встретил Аруан Мэш. Глядя на этого молодого мужчину, трудно представить худенького паренька, каким он появился в замке Альткам. Сейчас это здоровый и сильный мужчина. Пусть и молодой, но уже достаточно опытный воин. Мы гулко прошагали по настилу подъемного моста, прошли сквозь сумрак надвратных башен и оказались во дворе замка. Кто-то из воинов принял от меня повод, и мы отправились в донжон. Во дворе уже пылали костры, на которых жарились тушки кабанов и оленей. «Не похоже, чтобы эти бездельники голодали», — сказал Рейнар, с удовольствием вдыхая ароматные запахи. «Тебе бы только пожрать», — проворчал Мэтт. Квадратный двор замка был заполнен строительными материалами. Некоторые из них преодолели долгий путь, прежде чем оказаться здесь. Ближайшая каменоломня находилась в 50 километрах отсюда. На первом этаже донжона накрывали стол. Нам бы умыться с дороги, но баня будет позже. Кстати, гномы ее построили первым делом. Баню и предбанник с душевой. Еще одна вещь, которую мы принесли в этот мир. Пока местный народ суетился и размещал наших воинов, мы устроились в палатке Аруана. Гномы еще работают над обустройством внутренних помещений, так что некоторым приходится ночевать во дворе, в шатрах из толстой шерстяной ткани. Несмотря на летнее время, вечером немного похолодало. Да, здесь такое часто бывает. Здешние погоды любят преподносить неожиданные и не всегда приятные сюрпризы. Так было и в этот раз. Погода испортилась, и пошел дождь. Во дворе раскисла земля. Она чавкала и прилипала к сапогам, делая нашу обувь почти неподъемной. Слуги принесли жаровню с углями, чтобы мы могли просушить одежду и немного согреться. Следом доставили несколько кувшинов с горячим вином, щедро заправленным травами. После нескольких бокалов этого напитка вас начинает бросать в жар. Прекрасное средство от простуды. «Это не армия северян», — рассказывал Аруан, описывая положение на границе. «Тогда кто? Неужели нежить?» — спросил Рейнар Трэмп и зло прищурился. Он завернулся в плащ и устроился неподалеку от входа. Ждал рапортов от своих сержантов. «Каждой твари по паре. Разве что вампиров нет». По крайней мере, так утверждали беженцы, которые проходили мимо замка. «Вампиры никогда не любили быть в толпе», — заметил гном Дарби. «Тем более, если это толпа нежити». «Да, беженцев мы встречали», — кивнул я. «Люди бегут от хаоса, который царит на севере», — развел руками Мэш. «Хорошо», — подвел итог я и посмотрел на рыцаря. «Как бы там ни было, но тебе надо уходить». «Что? Как это уходить? Куда?» «В Асперент. Твои воины устали, им нужна передышка». «Но...» «Не спорь», — отмахнулся я и поморщился. «Тем более, что это не просьба, а приказ». «Магистр!» «Во-первых, ты мне нужен живым. Во-вторых, твоя полусотня ничего не изменит. В-третьих, ты должен передать известие королю и Суарнорам. Они ожидают вторжения, но видят боги, тут нечто другое». «Если честно», — подал голос Рейнар, — «еще и непонятное. 500 тварей. Какого черта они задумали? На севере им что, жрать нечего?» «Вот именно», — кивнул я и опять обратился к Каруану. «Ступай, готовься к отъезду». «Когда мне отправляться?» — хмуро спросил парень. «Завтра утром. Нечего терять время. Перед отъездом зайди, передам письма в Асперент». «Может, зря ты его домой отправил?» — осторожно спросил Мэтт, когда Аруан вышел из палатки. «Лишняя полусотня нам не помешает». «Ты видел его парней? Их ветром от усталости качает. Они же из дозоров не вылезают». «Да, но они воины Ордена». «Именно поэтому. Не хочу лишних жертв. Каждый воин нашего Ордена на вес золота, а им нужен отдых. Тем более, что он слишком молод. Надо думать не только о сегодняшнем дне. Дарби?» «Да, Серж. Когда твои парни немного передохнут, отправь их на разведку. Пусть прогуляются на север и посмотрят, как там обстоят дела с нежитью». «Сделаем», — кивнул гном и поднялся. «Трэмп, на тебе дозоры». «Хорошо, Серж». «Все», — я поднял голову и обвел взглядом своих парней. «А теперь давайте расходиться. Всем спать. Завтра будет новый день, и он принесет новые хлопоты. Спать!» Несколько дней были заполнены обычными заботами. Дозоры, разведка, осмотр замка. Разведчики из отряда Дарби ушли на север. Они должны были вернуться через неделю, не раньше. Посмотрим, какие вести принесут. В один из дней я сидел у палатки, изучая схемы и чертежи, которые были сделаны строителями. Ко мне подошел гном. «Магистр, к вам прибыли». Он даже замялся, но быстро нашелся и закончил. «Нелюди». «Кто?» Я даже развернулся. «Нежить. Нордарби просил предупредить вас. Они хотят говорить с вами».